ai sabire na rassi paia bricio di vana i graie rosi zavi задумчиво слоненный ванды, серебряной росой, росою брызнет, и дышит светик неуловимым запахом лесных.